Глава 239. Где мы? Звук шагов был слышен громко и отчетливо. Лео даже смог увидеть энергию, когда каждая нога была поставлена на землю. Он активировал свою способность немного больше, и теперь его зрение было даже шире, чем большинство людей могли видеть своими собственными глазами. Не имело значения, сколько деревьев или препятствий преграждало ему путь. Что бы ни направлялось к нему, он мог ясно видеть это. И он это делал. Большое пламя красной энергии, казалось, двигалось по спирали в его направлении. Энергия зверя, казалось, становилась все более дикой снаружи. Но когда он смотрел ближе и ближе к сердцевине кристалла зверя, Лео мог видеть, что энергия на самом деле была более сгущенной. Пламя ауры проникало в кристалл, в то время как остатки искрились снаружи. Вот что происходит, когда зверь вот-вот перейдет в режим берсерка. Скоро конденсированная энергия взорвется, и сила зверя временно увеличится. Если дело дойдет до этого, это может быть немного неудобно, простонал Лео, вытаскивая свой верный меч. Лео не нужно было двигаться с того места, где он находился. Зверь уже приближался к нему, поэтому он стоял и ждал. Наконец, зверь появился, ворвавшись внутрь и повалив деревья на своем пути. К сожалению, Лео не мог видеть, что сам зверь был ранен в битве со студентами. Его способность позволяла ему видеть очертания зверя и вещи вокруг него, но он не мог видеть более мелкие детали. Если зверь был почти мертв, он мог сказать это по ауре. Но у этого все еще было много жизни. И сразу же 6 линий красной энергии хлынули на Лео. Сосредоточившись, он подождал, пока все пути красной энергии пересекутся, и в этот момент сделал один взмах клинком. 6 виноградных лоз, которые вышли на него, были срезаны. Лео мог видеть, что энергия все еще текла через виноградные лозы, когда они начали расти. Но что его больше беспокоило, так это накопление энергии в теле зверя. Не обращая внимания на виноградные лозы и глядя на голову зверя, он был довольно большим и удаленным. «Я хочу идти туда до конца», — сказал Лео. Он вложил меч в ножны и приготовился. Когда он был уверен, где будет его цель, одно движение, вытягивающее всю его энергию и вытаскивающее клинок из ножен так быстро, как он мог. Линия его собственной энергии покинула меч, когда он был извлечен из ножен. Энергетическая линия была тонкой и белой, но зверь не успел среагировать, и она полностью прошла через его шею. Через несколько мгновений шея зверя начала соскальзывать с его головы и упала на землю, а тело вскоре последовало за ней. «Я думаю, ты не можешь регенерировать свою голову», — сказал Лео. После победы над чудовищем он не остановился ни на мгновение, даже чтобы извлечь кристаллическое ядро из его тела. У него не было много времени, чтобы исследовать местность раньше, и зверь внезапно вышел и напал на него. Но во время боя он кое-что заметил, когда смотрел на ауру зверя со своей позиции. Вдалеке были мертвые тела студентов. Они больше не производили пламени ауры, но немного оставшейся эссенции всегда проявлялась на их телах через несколько часов. Прямо сейчас студенты были приоритетом, и если бы они столкнулись с подобными зверями, с которыми он только что столкнулся, он опасался худшего для учеников. Там, где были остальные, у самой стены на склоне горы. Дел и несколько других студентов решали, что делать дальше. Дел позвал к себе главных помощников и самых сильных учеников ранга, чтобы они посоветовались. В классе Делла было не так уж много сильных учеников. Там было несколько учеников 6 уровня и несколько учеников 5 уровня. Ворден считался одним из самых сильных учеников, несмотря на свой уровень, но его не пригласили на собрание группы, которое проводил Делл. Это было потому, что Делл все еще держал обиду на Вордена, и после того, что сказал Куин, он теперь ненавидел всю их группу. «Может быть, нам стоит вернуться туда, откуда вышел зверь?» – предложил студент. «Если мы пойдем по следу сломанных деревьев, то, возможно, сможем найти обратную дорогу». «Это не сработает», – ответил Дел. «Джунгли велики, и если этот зверь живет здесь, то там, вероятно, есть много деревьев и тропинок, которые были созданы зверями и теми, кто похож на него. Если мы пойдем по одному из этих путей, то, возможно, даже станем обедом для другого зверя». «Ну, ты что-то предлагаешь?» – сказал другой студент. Их тон был резким, довольно раздраженным ситуацией. Даже они чувствовали, что до сих пор Дел был бесполезен во всем. Тем не менее, Дел был выше их не только как учитель, но и в армии, и они должны были проявлять к нему некоторое уважение. Он также мог быть решающим фактором в их оценках, поэтому студенты прикусили языки и двинулись дальше. Но это не меняло того факта, насколько бесполезным он был. «Я думаю, нам следует подняться по одной из боковых тропинок горы», – предложил Дел. «Если мы поднимемся выше, то сможем увидеть джунгли сверху. Мы должны быть в состоянии увидеть, где была область, из которой мы начали. И если мы не можем видеть это, мы определенно сможем обнаружить убежище». «Это была неплохая идея», – подумали остальные. Но после встречи с таким опасным зверем, мысль о том, чтобы идти дальше в неизвестность, пугала их. Тем не менее, с единственной другой идеей, уже сбитой учителем, какой у них был выбор? Студентам было сказано проинформировать остальных о плане, так как каждая группа убедилась, что у них есть свои припасы, и начала уходить. «Это так глупо», – пожаловалась Сия. «По крайней мере, мы должны остаться здесь на некоторое время и подождать. Может быть, другая группа или сержант придут и найдут нас. Если мы заблудились, то должны оставаться на месте. Ну, я думаю, мы просто взбираемся на гору, чтобы посмотреть, где мы находимся, а потом, вероятно, вернемся вниз», – объяснила Лейла. «Я все же думаю, что нам следует немного подождать, прежде чем что-то предпринимать. Хотя Дел мне не нравится, может быть, и для этих парней оставаться на одном месте не очень хорошая идея», – сказал Ворден. «Посмотри на их лица. Теперь они двигаются, и это заставляет их забыть о том, что произошло. Они могут подумать, что если они останутся там, то другие звери придут и нападут на них. Может быть, и даже тот же самый. Но по мере того, как мы движемся, по крайней мере, мы работаем над достижением нашей цели». «Ладно, ладно, красавчик, ты меня убедил», – ответила Сия. «Пошли отсюда».